Фемке была ему верной женой. Но, тем не менее, вписала свое имя в историю нидерландских разводов и отнюдь не только размером стребованных с мужа алиментов. Она купила себе шикарные апартаменты на Бергстрат, на углу с каналом Херенграхт. Это было необычное жилище для проститутки с окном в подвале и дверью, которой вели несколько ступенек. И дверь и окно располагались ниже тротуара, так что проститутку видели и прохожие, и даже те, кто проезжал мимо на автомобиле. Интересно, в чем тут было дело? Неужели Фемке так сильно разозлилась на мужа, что купила комнату специально для занятий проституцией или чтобы сдавать ее какой-то другой проститутке, словно хотела извлечь прибыль из того, что разрушило ее брак? Или у нее было на уме что-то еще более зловещее? Новость, что Фемке собственной персоной появляется в витрине и дверях купленной ею комнаты, а также что среди ее клиентов числятся коллеги по бизнесу бывшего мужа, и не просто коллеги, а друзья их семьи, стала настоящим шоком для всех, кроме, видимо, самой Фемке. Она-то знала, что мужчина, за вычетом бывшего мужа, понимают, как она хороша. Товарки, соседки по Корсье-Порт-Стрек и Бергстрат отзывались о Фемке по-разному. О ее победе над бывшим мужем говорил весь город, и за это ее чрезвычайно уважали, как и за то, что она поднялась на борьбу за права проституток и все-таки труженицы квартала красных фонарей, и Элс среди них, не считали ее настоящей проституткой. Начать с того, что в деньгах Фемке не нуждалась. По каковой причине могла позволить себе быть разборчивой проституткой, чем и пользовалась без малейшего стеснения. Она очень многим отказывала. А подобной роскоши дамы из квартала красных фонарей, да что там, даже дамы с Корсье-Порт-Стрек и Бергстрат и мечтать не могли. Более того, Фемке обязательно унижала клиентов, которым отказывала. А что, если мужчина, обратившийся к ней, пошел к проституткам в первый раз? Ведь он того и гляди решит, мол, все проститутки такие. Но мало этого, кое-кто из соседок Фемке по Бергстрат жаловались, что она вредит их бизнесу и более непосредственно. Она, конечно, была самой популярной проституткой на Бергстрат, и поэтому те, кому она давала отворот-поворот, стыдились искать другую на той же улице. Никому не хотелось смотреть в глаза женщине, видевшей, как тебя отвергла Фемке, и отправлялись прочь. Но нашлись у нее и союзницы, особенно среди пожилых проституток. Когда Фемке узнала про ночные музыкальные собрания в Аудекерк, то отправилась туда сама и нашла там себе лучших подруг. Джек решил, что и харистки, и проститутки просто переносили свою любовь к музыке на того, кто ее играл, в данном случае на органиста, и что это естественно для таких женщин, и, в конце концов, так ли он был неправ? Человек, который судил о характере Фемке по тому, как она отомстила мужа, ожидал бы, что она, попав под обаяние Уильяма Бернса, постаралась бы получить на него, так сказать, эксклюзивные права, но все было не так. Фемке обожала его музыку, его общество. Освободившись от мужа, она открыла новый вид любви — чувство родства с женщинами, которые отдавали себя за деньги, а иногда и бесплатно для избранных. Если правда, что Уильяма приглашала к себе не одна, а много меломанок, то сколько из них давали ему советы за так? Много позднее Джек стал задумываться, а не были ли эти дамы из квартала красных фонарей самым великим завоеванием его отца, самой большой его победой? Или же дамы, обычно дающие мужчинам советы за деньги, бесплатно дают меньше советов? Для 4-летнего мальчика все это оказалось очень сложно и запутанно, но, с другой стороны, надо быть 4-летним мальчиком, чтобы поверить во всю эту билиберду. Путано ли, не путано ли, но именно так рассказала Элс историю Фемке. Точнее, именно в таком виде она сохранилась в памяти Джека после того, как над ней, как, впрочем, и над всем остальным, поработали, сильно ее преобразив время и Алиса. Как бы то ни было, когда мама и Джек направились в гости к Фемке на Бергстрат, она уже их ждала. Фемке не следовало принятой у проституток манере одеваться. Ее платье больше пошло бы хозяйке дома на важном дипломатическом приеме. Ее полная грудь изящно выдавалась вперед, ее волосы и золотистая кожа были безупречны, бедра мощные и округлые. Как ни крути, она была решительно сногсшибательная женщина. Ни одна из тех, кого Джек видел в витринах и дверях квартала красных фонарей, не могла с ней сравниться. От нее исходило такое тотальное презрение ко всему на свете, что какое бы невероятное число отвергнутых ею мужчин тебе ни называли, ты верил? Ведь невозможно даже вообразить, что такая согласится принять хотя бы одного. Какое же, наверное, чудовищное презрение она должна была испытывать к Алисе, которая полмира обегала в поисках одного единственного мужчины, который бросил ее столько лет назад. А уж как она презирала детей! Масштаб ее презрения к малышам показался Джеку чем-то сверхчеловеческим. Впрочем, мальчик мог ошибиться, решив, что Фемке не взлюбила его маму. Возможно, он решил, что Фемке не понравился он сам. Едва войдя к ней в комнату, Джек сразу захотел оттуда сбежать. В сравнении с комнатами двух других проституток, комната Фемке не уступала в великолепии ей самой, а к тому же была роскошно обставлена. Ни на кровать, ни на полотенце не было и намека. Напротив, имелся большой кожаный диван и даже письменный стол. А еще в углу у окна стояло очень удобное на вид кожаное кресло с подлокотниками, а рядом с ним книжный шкаф и торшер. Наверное, Фемке любила сидеть у окна и читать, не обращая внимания на потенциальных клиентов там, на улице. Видимо, чтобы привлечь ее внимание, мужчинам приходилось спускаться вниз по ступенькам и стучать в дверь или в окно. Интересно, что она делала, услышав стук? Недовольно поднимала голову, раздраженная тем, что ее отрывают от книги. На стенах висели картины. В основном пейзажи. Один из них — спасущийся коровой. На полу лежал восточный ковер, судя по всему, очень дорогой, под стать самой Фемке. Да что там, встреча с Фемке стала для Джека первым знакомством с могуществом больших денег и со слепой наглостью и заносчивостью, каковы и влечет за собой обладание ими. «Что это вас так долго задержало?» — поинтересовалась Фемке у Алисы. «Давай пойдем, а?» — спросил Джек у мамы и потянулся к ней, но мама отстранилась. — Я знаю, что вы с ним на связи, — сказала мама проститутки. — С ним на связи, — повторила Фемке, повела бедрами и облизала губы. Ее жесты сочились самодовольством. В своей самоуверенности она выглядела как женщина, отлично выспавшаяся и сладостно потягивающаяся в кровати утром.